передают, они очень боятся, что мы, исчадие фашизма, вдруг бросимся в рассыпную, сомнем конвой и ринемся грабить, насиловать, жечь, убивать. Ведь, наверное, такие только желания доступны столь звероподобным существам. И вот от этих зверей охраняет жителей поселка конвой, благородный конвой. В клубе, построенном нами, вполне может чувствовать себя рыцарем сержант конвоя, предлагая учительнице потанцевать. Эти сынки все время смотрят на нас, и из оцепления, и с вышек, но ничего им не дано знать о нас, а только право дано стрелять без предупреждения. О, если бы по вечерам они приходили к нам в наши бараки, садились бы на наши вагонки и слушали. За что вот этот сел старик? За что вот этот папаша? Опустили бы эти вышки и не стреляли бы эти автоматы. Но вся хитрость и вся сила системы в том, что смертная наша связь основана на неведении. Их сочувствие к нам карается как измена Родине, их желание с нами поговорить как нарушение священной присяги. И зачем говорить с нами, когда придет политрук в час, назначенный по графику, и проведет с ними беседу о политическом и моральном лице охраняемых врагов народа? Он подробно и с повторениями разъяснит, насколько эти чучела вредны и тяготят государство. Тем заманчивее проверить их как живую мишень. Он принесет под мышкой какие-то папки и скажет, что в спецчасти лагеря ему дали на один вечер дела. Он прочтет оттуда машинописные бумажки о злодеяниях, за которые мало всех печей Освенцима, и припишет их тому электрику, который чинил свет на столбе, или тому столяру, у которого рядовые товарищи такие-то неосторожно хотели заказать тумбочку. Политрук не собьется, не оговорится. Он никогда не расскажет мальчикам, что люди тут сидят и просто за веру в Бога, и просто за жажду правды, и просто за любовь к справедливости, и еще ни за что вообще. Вся сила системы в том, что нельзя человеку просто говорить с человеком, а только через офицера и политрука. Вся сила этих мальчиков в их незнании. Вся сила лагерей в этих мальчиках, краснопогонниках, убийцах с вышек и ловцах беглецов. Вот одна такая политбеседа по воспоминаниям тогдашнего конвоира Ниро Блак. Лейтенант Самутин. Узкоплечий, долговязый, голова приплюснута с висков, напоминает змею, белый, почти безбровый. Знаем, что прежде он самолично расстреливал. Сейчас на политзанятиях читает монотонно. Враги народа, которых вы охраняете, это те же фашисты, нечисть. Мы осуществляем силу и карающий меч Родины и должны быть твердыми. Никаких сантиментов, никакой жалости. И вот так-то формируются мальчики, которые упавшего беглеца стараются бить ногой непременно в голову. Те, кто у седого старика в наручниках выбивают ногою хлеб изо рта. Те, кто равнодушно смотрит, как бьется закованный беглец, а занозистые доски кузова ему лицо кровенит, ему голову разбивает. Они смотрят равнодушно, ведь они карающий меч Родины. Уже после смерти Сталина, уже вечно ссыльный, я лежал в обычной, вольной ташкентской клинике. Вдруг слышу, молодой узбек, больной, рассказывает соседям о своей службе в армии. Их часть охраняла палачей и зверей. Узбек признался, что конвоиры тоже были не вполне сыты, И их зло брало, что заключенные, как шахтеры, получают пайку. Это за 120%, конечно. Немного лишь меньшую их честной солдатской. И еще их злило, что им, конвоирам, приходится на вышках мерзнуть зимой. Правда, в тулупах до пят. А враги народа, войдя в рабочую зону, будто на весь день рассыпаются по обогревалкам. Он и с вышки мог бы видеть, что это не так. И там целый день спят. Он серьезно представлял, что государство благодетельствует своих врагов. Интересный вышел случай посмотреть на особлак глазами конвоира. Я стал спрашивать, что же это были за гады, и разговаривал ли с ними мой узбек лично. И вот тут он мне рассказал, что все это узнал от политруков, что даже дела им зачитывали на политбеседах. И эта неразборчивая его злоба, что заключенные целый день спят, тоже, конечно, утвердилось в нем не без того, чтобы офицеры кивали согласительно. О, вы, соблазнившие малых сих! Лучше бы вам и не родиться. Рассказал узбек и о том, что рядовой солдат МВД получает 230 рублей в месяц, в 12 раз больше, чем армейский. Откуда такая щедрость? Может быть, служба его в 12 раз трудней, а в Заполярье даже и 400 рублей. Это на срочной службе и на всем готовом. И еще рассказывал случаи разные. Например, товарищ его шел в оцепление, и померещилось ему, что из колонны кто-то хочет выбежать. Он нажал спуск и одной очередью убил 5 заключенных. Так как потом все конвоиры показали, что колонна шла спокойно, то солдат понес строгое наказание. За 5 дали ему 15 ареста. На теплой гаупвахте, конечно. А уж этих-то случаев кто не знает, кто не расскажет из туземцев архипелага. Сколько мы знали их в ИТЛ, на работах, где зоны нет, а есть невидимая черта оцепления, раздается выстрел, и заключенный падает мертв. Он переступил черту, говорят. Может быть, вовсе не переступил, ведь линия невидимая, а никто второй не пойдет сейчас же проверить, чтобы не лечь рядом. И комиссия тоже не придет проверять, где лежат ноги убитого. А может быть, он и переступил? Ведь это конвоир может следить за невидимой чертой, а заключенный работает. Тот-то зэк и получает эту пулю, кто увлеченней и честнее работает. На станции Новочунка, Озерлак, на Сенокосе, видит в 2-3 еще сенцо, а сердце хозяйское — дай под грибу в копенку. Пуля. И солдату месяц отпуска. А еще бывает, что именно этот охранник, именно на этого заключенного зол, не выполнил тот заказа, просьбы, и тогда выстрел есть месть. Иногда с коварством. Конвоир же и велит заключенному что-то взять и принести из-за черты, и когда тот доверчиво идет, стреляет. Можно папиросу ему туда бросить. «На, закури!» Заключенный пойдет и за папиросой, он такой презренное существо. Зачем стреляют, это не всегда поймешь. Вот в Кингире, в устроенной зоне днем, где никаким побегом не пахнет, девушка Лида, западная украинка, управилась между работой постирать чулки и повесила их сушить на откосах предзонника. Приложился с вышки и убил ее наповал. Смутно рассказывали, что потом и сам хотел с собой кончить. Зачем? Человек с ружьем, бесконтрольная власть одного человека, убить или не убить другого. А тут еще выгодно. Начальство всегда на твоей стороне. За убийство никогда не накажут, напротив, похвалят, наградят. И чем раньше ты его угрохал, еще на половине первого шага, тем выше твоя бдительность, тем выше награда. Месячный оклад, месячный отпуск. Достаньте же в положение командования. Если дивизион не имеет на счету случаев проявленной бдительности, то что это за дивизион? Что у него за командиры? Или такие зэки смирные, что надо сократить охрану? Однажды созданная охранная система требует смертей. И между стрелками охраны возникает даже дух соревнования. Ты убил и на премию купил сливочного масла. Так и я убью и тоже куплю сливочного масла. Надо к себе домой съездить, девку свою полапать, подстрели одно это серое существо и езжай на месяц. Все эти случаи хорошо мы знали в ИТЛ. Но в особлагах появились вот такие новинки. Стрелять прямо в строй, как товарищ этого узбека. Как в Озерлаге на вахте 8 сентября 1952 года. Или с вышек по зоне. Значит, так их готовили. Это работа политруков. В мае 1953 года в Кенгире эти сынки с автоматами дали внезапную и ничем не вызванную очередь по колонне, уже пришедшей к лагерю и ожидающей входного обыска. Было 16 раненых. Но если бы просто раненых, стреляли разрывными пулями, давно запрещенными всеми конвенциями капиталистов и социалистов. Пули выходили из тел воронками, разворачивали внутренности, челюсти, дробили конечности. Почему именно разрывными пулями вооружен конвой особлагов? Кто это утвердил? Мы никогда этого не узнаем. Однако, как обиделся мир охраны, прочтя в моей повести, что заключенные зовут их попками. И вот теперь это повторено для всего света. Нет, заключенные должны были их любить и звать ангелами-хранителями. А один из этих сынков, правда, из лучших, не обиделся, но хочет отстоять истину. Владилен Задорный, 1933 года, служивший в ВСО, военизированной стрелковой охране МВД в Нероблаге, от своих 18 до своих 20 лет. Он написал мне несколько писем. Мальчишки не сами же шли туда. Их призывал военкомат. Военкомат передавал их МВД. Мальчишек учили стрелять и стоять на посту. Мальчишки мерзли и плакали по ночам. На коем черт нужны были нероблаги со всем их содержимым? Ребят не нужно винить. Они были солдатами. Они несли службу родине. И хотя в этой нелепой и страшной службе не все было понятно, а что было понятно? Или все, или ничего. Но они приняли присягу. Их служба не была легкой. Искренне задумаешься. Огородили этих мальцов кольями. Присяга, служба родине, вы солдаты. Веческая закладка, да никакой просто, если не устояла она против присяги и политбесед. Не изо всех поколений и не всех народов можно вылепить таких мальчиков. Не главный ли это вопрос 20 века? Допустимо ли исполнять приказы, передоверив совесть свою другим? Можно ли не иметь своих представлений о дурном и хорошем и черпать их из печатных инструкций и устных указаний начальников? Присяга. Эти торжественные заклинания, произносимые с дрожью в голосе и по смыслу направленные для защиты народа от злодеев, ведь вот как легко направить их на службу злодеям и против народа. Вспомним, что собирался Василий Власов сказать своему палачу еще в 1937. Ты один. Ты один виноват, что убивают людей. На тебе одном моя смерть, и с этим живи. Не было бы палачей, не было бы казней. Не было бы конвойных войск, не было бы и лагерей. Конечно, ни современники, ни история не упустят иерархии виновность. Конечно, всем ясно, что их офицеры виноваты больше, их оперуполномоченные еще больше, писавшие инструкции и приказы еще больше, а дававшие указания их писать больше всех. Это не значит, что их будут судить. Важно проверить, довольны ли они пенсиями и дачами. Но стреляли, но охраняли, но автоматы держали наперевес все-таки не те, а мальчики. Но лежащих били сапогами по голове все-таки мальчики. Еще пишет Владилен. Нам внедряли в головы, нас заставляли зубрить УСО 43СС. Устав стрелковой охраны 43-го года совершенно секретный, жестокий и грозный устав. Кстати, вполне ли мы замечаем это зловещее присвистывание СС в нашей жизни? То в одном сокращении, то в другом, начиная с КПСС и, значит, КПССовцев.